Глава 19. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на колыше. Просто Алёши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимой, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась, даже для матери и няньки, только в прекрасные воспоминания, представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась, даже более. Ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен. По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда. Майский день, уютный двор, окруженный старинными службами. Старый дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала и под ними на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит черничка, опрятная, пожилая отроковица, и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал «серафическим». Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее, и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне, но уже только неприятно, не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей.